Чубукчи осторожно приоткрыл дверь и напомнил, что князю пора ехать к католикосу, уже утро. Шадиман нахмурился. Предстоит тяжелая беседа. Старик Газнели, несмотря на уговоры наотрез, отказался остаться в замке и переехал в пустующий дом Саакадзе. Очень удачно вышло, вежливости ради уговаривал. Золотой жезл начальника Митехи примет Андукапар. Гюльшари снова начнет нанизывать, как четкий, интригу на интригу. Горный воздух таким прелестницам голову не освежает, пока из предосторожности скрою, что Шах Аббас милостиво согласился выдать за Симона одну из племянниц своих, кажется, дочь Исахана. Плохо. Подобно старику, помню сейчас о мелочах. В палатах католикоса горели траурные свечи, угрюмые лики святых подчеркивали безрадостное состояние пастырей. Застигнутые врасплох епископы не знали, как держаться. Тбилиси пока цел, лишь кое-где грабят сарабазы и волокут к себе женщин, но главное, не жгут дома, не разоряют храмы. Первосвятитель продолжал неподвижно сидеть, как изваяние, в белокаменном кресле. Суровая встреча ничуть не смутила Шадимана. Сейчас он владетель Сабаратиана, а не католикос владеет силой. Но когда уйдут иранские войска, церковь снова обретет власть, об этом следует помнить. Шадиман торопится использовать выгодное положение. Он долго убеждал католикоса, то придавая голосу мягкость шелка, то нежность кожи, перейти на сторону царя Симона Богоравного. Но католикос смотрел поверх Шадимана невидящими глазами и упорно отказывался. Царь Картли Таймурас венчался в Мцхета. Незаконно венчался при живом царе, находящемся в плену у Саакадзе. Святой отец, удел Таймураза Кахети, и ни один смертный на его царство не покушается. Не покушается? Да не восторжествует враг, да не обрадует тебя бог победы Исахана над Кахети. Аминь. Пусть Таймураз отстаивает свое царство, да поможет ему святой Антоний. Но думал я, ты благословишь мои действия. Был ли иной исход? Нет истины, кроме истины. Пришлось или переговорами, или уступками добиваться от Исахана неприкосновенности Картли или отдать на разграбление царства. А разве монастыри и церкви вне Картли? Саакадзе защищает Картли, да хранит его святой Георгий, дракона пронзающий. Защитил бы, если бы церковь ему вручила судьбу царства, а не дракону. Впрочем, сейчас поздно сожалеть. Церковь на Таймураза надеялась и поощряла князей к измене картлийскому полководцу Саакадзе. Но многие и к Таймуразу не пошли. Саакадзе бессилен, у него горсточка азнаурских дружин. Все смолкнет перед могуществом льва Ирана. 150 тысяч сарбазов вошли в пределы Картли и Кахети. 50 тысяч остались в запасе на рубежах. У тех и других пушки. Саакадзе уже однажды мечом своим развенчал могущество персов. Не меньше 100 тысяч на Маркопской равнине осталось. Пушки заглохли, и теперь Господь наш укрепит его десницу. Шадиман неприятно поморщился. Святые иезуиты, возможно, решили дать Саакадзе монастырские войска. Тогда из страха перед католикосом и князья, подобно зайцам, к нему поскачут. Немыслимо допустить хотя бы мимолетную победу Саакадзе. Она перерастет в победу азнауров и гибель князей. Ошибаешься, святой отец. Непобедимый Саакадзе может снова сговориться с персами. Ты, князь Шадиман, не устрашаясь святой церкви, уже сговорился с неверным врагом, а сейчас и меня, слугу Христа, пытаешься уговорить. Не я, Саакадзе однажды сговорился с шахом Аббасом, привел персов и умыл Грузию кровью. Мой же сговор сулит только мир и благодать. Ошибку свою Саакадзе искупил, ради святой церкви любимым сыном пожертвовал и вражеской кровью залечил раны Картли и Кахети. Ты же привел персов ради корысти своей, ради воцарения твоего ставленника. А мир под пятой шаха Аббаса — большой мир. Знаю, сейчас ты должен в Исфаган послать двойную дань, а с кого возьмешь? Паства разбежалась, сам Саакадзе в этом мудро помог. А которые остались под его знаменем находятся. Майдан тоже опустел, как душа у Антихриста. Церковь ни шаури не даст. Даст, святой отец, иначе персы сами сбились и шкуру сдерут. Дань я должен заплатить и заплачу. Как бы велика она ни была, мизерной должна показаться по сравнению с тем, что могут персы учинить с непокорной Картли. Советую, святой отец, об этом подумать. Церковь во имя Христа обязана помочь царству остаться неразрушенным после ухода врага. Но если всенародно благословишь Симона II на царствование, благословишь в Мцхетском соборе, обещаю щадить богатство церкви. А вы сами уделите, сколько захотите. Да не отступится от меня Сын Божий Иисус Христос, да пошлет совет достойный пастыря церкви. Соберу братью и, моля Бога, обдумаем твое обещание». Уже стемнело, давно ушел Шадиман, а католикос продолжал пребывать в глубокой задумчивости. Изредка треск свечей нарушал сумрачный покой. На тяжелых переплетах священных книг, точно на могильных плитах, поблескивали кресты. Нечто похожее на раскаяние шевелилось в душе католикоса. Может, следовало настоять, чтобы царь Таймураз назначил Маурави верховным полководцем? Опасно, победит, непременно низвергнет Таймураза, опять смуты. Нельзя допустить воцарения в Картли эмеретинского Александра. Об этом эмерете мечтает. Монахи донесли, на помощь Саакадзе против Ливана да Диани надеется. Опять же, католикос эмерети Малахия властный еще не стар. Возликует и захочет первенствовать. Двум католикосам в Грузии не бывать, а еще неизвестно, кого Филарет Московский поддержит. Таймуразу ничем не помог. Трифилий настаивает на помощи Георгию Саакадзе. Но не следует и Таймураза восстанавливать против церкви. А сейчас не опасно ли идти против Симона? Тоже царь Картли — ставленник коварного шаха Аббаса. Да будет воля Божья, Георгию Саакадзе помощь не окажу. Симона признаю, если Таймураз будет побежден. Католикос поднялся, и от резкого взмаха черного рукава погасла ближайшая свеча. Единолично приняв решение, католикос разослал под Тбилиси гонцов собрать иерархов, дабы посоветовали смиренному ставленнику Иисуса Христа, что ответить Шадиману. С высокой башни Митехи, над которым уже нависло желтое знамя Ирана, Хосро Мирза любовался Тбилиси, расплывающимся в голубоватых тенях. Ему нравился грузинский стольный город, сочетание куполов, башен, балконов и садов, красочно опоясанных зубчатыми стенами, окаймленных лесистыми горами. Но его удел Кахети. О ней он вздыхал в дни изгнания, о ней вздыхает теперь в дни славы. Там Алазанская долина, там горные Тушети, там... Там царь Теймураз. Жаль, Исахан пожелал пленить непокорного Шахиншаху царя, большую награду получит. Но если бы Господь Бог дал, о Аллах, при чем тут Господь? Впрочем, не помешает, если когда-нибудь воцарюсь в любимой Кахете, построю и мечети, и церкви, пусть молятся кто где хочет. Впоследствии Хасро Мирза так и поступил, воцарившись на Картли-Кахетинском престоле в 1632 году. Не узнать Хасро Мирзу, робость и раболепие навсегда остались в Исфагане. Он снова царевич Багратит и должен по праву повелевать, довольно приниженной покорности. И шах больше не требует бессловесности, недаром последний год приглашал на совет в комнату уши шаха и для поучения хитрым ходам в политике и смелым взмахом шашки в битве с врагами Шахиншаха, конечно. Но кто умеет замахнуться шашкой, тот теряет страх перед опасностью. Как-то шах Аббас сказал: «Я свое царство мечом добыл, и ты следуй по моему пути». Хорошо следовать, когда каждый хан боится вперед меня пропустить. Предупреждение Шадимана излишнее. Зураба и Ристави я не хуже знаю, чем Георгий Саакадзе. Мною обдумано все, от луны до рыбы. Ксанские Ристави и Мухран Батони мне не страшны, они разобщены. Опасны горцы, особенно хивсуры и мтиульцы. Они любят Маурави и могут скатиться с гор на своих бешеных конях. Один хивсур 10 сарбазов стоит. Выходит, если их 1000 придет и 1000 мтиульцев, не считая других, Саакадзе может изгнать нас не только из Тбилиси, но и из Марабды тоже. Нельзя такое дело допустить, необходимо отделить горцев от Картли. Ни один зураб, но и Шадиман не должен догадаться о моих больших планах. Пусть заблуждаются, что я ради красавицы-княгини, сестры царя Симона, рискую 20-тысячным войском. Я, Хасро Мирза, сын царя Кахети, имею право на престол. Незаконный сын? У персиян нет незаконных. Раз отец царь, мать может быть служанкой, все равно сын царевич. И у ханов, и у купцов, и даже у простого амбала дети по отцу законны. А моя мать княгиней была. Не виновата, что царица вовремя не умерла. Я в Кахете у отца, как царевич, рос. И в Кахете, как царь, вернусь. Одно важно сейчас — остаться победителем. Шах Аббас ценит больше алмазов храбрость. Ему все равно, какой ценой уничтожить Теймураза, а мне нет. На престол я должен взойти под радостный крик грузин, а не под сдавленные проклятия. Всеми ухищрениями буду избегать разорения царства. Я должен оправдать выбор Саакадзе и сражаться с Саакадзе, а заодно тайно и с Исаханом, и с Исмаил-ханом, и с Минбаши. Все они сыновья знатных ханов, все стремятся отличиться в Грузии. Не придется. Я, Хасро Мирза, воспрепятствую. Думается, поможет мне Шадиман, тоже собирается царствовать, а на развалинах Байрам не справишь. Вчера Гасан видел вещий сон, будто я на золотом коне въезжаю в распахнутые ворота Тбилиси. Теплая улыбка тронула губы Хасро. Мой Гасан всегда для меня видит хорошие сны. Бывали сны, конечно, и не сбывающиеся. Тогда Гасан клялся, что и Аллаху свойственно ошибаться. Мы всегда миримся, но не иначе, как разбив кальян или дорогую вазу. В таких думах застал кахетинского царевича Шадиман, внимательно слушал Хасро. Католикос недоволен вторжением иранцев в Тбилиси. А куда, по его мнению, должны вторгаться сарбазы Шахиншаха? В Аравийскую пустыню? Конечно, не до конца сказал Шадиман и не до конца поверил ему Хасро, но обоих озаботило колебание главы церкви. Если церковь начнет сопротивляться или, еще хуже, скрытно подзадоривать народ, этим не преминет воспользоваться Исахан, ибо невозможна победа над Георгием Саакадзе, если к нему придут на помощь войска церкви, ведь за ними тогда поспешат и князья». «Удостой принять от меня такой совет, князь. Ты больше не напоминай о себе католикосу. Неопределенность неизменно пугает. День будет ждать, потом неделю, потом встревожится. Раз молчишь, значит силен». Внимательно посмотрел на кахетинского царевича Шадиман. По душе пришлась ему смесь грузинской мягкости и персидского коварства. «А потом, светлый царь?» Хосро вздрогнул. «Странно, второй раз оговаривается хитрый царедворец. Случайно? Не такой глупец. Значит, что-то замыслил. Ты о чем, князь? Потом, да будет тебе известно, чужое звание не украшает рыцаря и даже унижает. Чужое? Уж не ослышался ли я? Клянусь солнцем, ты создан для трона. И если великий из великих, Шах-ин-Шах, доживет он вечно, не очень заметит, какой любовью ты воспылал к прекрасной Грузии, то не пройдет и 12 лун, как католикосом Цхета будет венчать тебя на царство, скажем, кахетинское». В свою очередь Хосро внимательно посмотрел на Шадимана. «Что со мной? Или я потерял разум? Почему показываю, как товар радости Исмаил-хану? Разве он не уши шаха? Вот и Гасан сегодня утром, когда я пил кавы, рассказывал, что видел сон, будто прилетел к нему мой собственный ангел и сказал: «Скоро царевич открыто станет смелым». «Открыто». Дальше я не дал Гасану договорить, швырнул в него античную чашечку, кажется, пустую. «Если это мой ангел», — закричал я, — «то ко мне ему ближе воздушная тропа». Оказалось, шайтану еще ближе, чем Шадиман подобен ему. Сразу стер не только с лица, но и с сердца бальзам, благосклонно даруемый мне прекрасной родиной. «Ты, кажется, князь, спросил, что потом? Мною уже обдумано. Потом католикос, истомленный ожиданием, сам пригласит тебя и поспешит признать Симона, ибо разъяренный барс ему страшнее, чем прирученный джейран». Оба разразились искренним хохотом и направились к царю Симону, где их ждала военная беседа. В углу уже сидел Исмаил-хан и безмолвно созерцал костяные фигурки, изображающие Будду и его возлюбленных. Хосро с любопытством оглядел темноватый маленький покой, примыкавший к опочивальне. Здесь все дышало ушедшим вглубь времен укладом. Тяжелые ковры вместо шелковых керманшахов, сельджукские скамьи вместо изящных арабских. «Зачем здесь кованный серебром сундук?» — дивился Хосро. «Что в нем хранится? Фаянсовый кальян? Нет, он, Хосро, любит персидскую легкость». «Нравится тебе, царевич Хосро, мои покои?» — спросил Симон, заметив любопытство Хосро. Сам царь Симон мало изменился. Облаченный в парчевый халат с шелковым отделанным каменями поясом, он, казалось, прирос к высокому креслу, слегка напоминавшим трон. «Мне все нравится, чем доволен царь Симон». «Откуда знаешь, что я доволен?» «Решил не селиться опять в покоях Луарсаба, хотя их изящество ласкает глаз. Но раз в этих покоях замуровано счастье Луарсаба, мне их открывать незачем». «А ты думаешь, мой царь, покои Георгия X счастливее? Когда я еще жил в замке отца, царя Дауда, однажды всю Кахети потрясла внезапная смерть моего двоюродного деда. До меня впоследствии дошло, что царю Георгию преподнесли вместе с вином индусский яд. И он, не собираясь умирать, блаженствовал на ложе вон в том покое». Беспокойно поежившись, Симон отвел глаза в сторону окна, чтобы не встретиться со взором Шадимана, и глухо спросил: Может, дорогой Шадиман, перебраться мне в покое Симона Первого? Хорошо получается, Симон Первый, следом Симон Второй. Не советую, дорогой Симон Второй, за Шадимана ответил Хасро. В Картли не осталось столько золота, чтобы выкупить тебя, как Симона Первого, из турецкого плена. Жаль, не догадался занять покои моей двоюродной бабушки, я бы только там поселился. Хасро подмигнул Шадиману. Живет, живет, и ни один злодей на нее не покушается. Одно плохо. Узнает по всему Твалади, плач подымет. Вот я, царица Мариам, наперстница великой Тамар, выгнанная царем Багратом и ограбленная его дочерью, неблагодарной Гюльшари, должна довольствоваться подаяниями Георгия Саакадзе. И сейчас воцарившийся Симон не соблаговолил отнять у Андукапара драгоценную шашку у моего возлюбленного невинно убиенного супруга Георгия X. А, князь? На лице Шадимана не дрогнул ни один мускул. Он восхитился предложением Хасру. «Ты хорошо осведомлен, мой царевич», и, повернувшись к Симону, изящно склонил голову. «Покои царицы Мариам великолепные, там в стеклянном ящике блаженствуют золотые рыбки. А рядом молельня, уединенный приют для отдохновения наложниц. Может, пожелаешь, мой царь?» «Нет-нет, Шадиман, покои Мариам принадлежат Текле. Я не войду туда, хоть по богатству нет лучше их в Метехе. Ты прав, мой Симон, ни одни покои здесь не лишены приятных воспоминаний, и за каждым углом может ожидать приятное. Но разве каждый царь не должен развивать в себе вкус к встрече с ножом или ядом?» «К слову, мой князь Шадиман, поговаривают, что в твоих личных покоях привидения водятся. Хорошо еще, что в образе красивых княгинь. До твоего слуха, мой остроумный царевич, дошла правда, поэтому никому не советую входить туда без моего приглашения. Нет страшнее привидений, чем в образе прекрасных княгинь». «Если о покоях все, то поговорим о более важном. Хотя бы о войне с шайтаном Георгием Саакадзе, сыном собаки, счел нужным вступить в разговор Исмаил хан, окинув всех надменным взглядом». «Да будет тебе известно, торопливый хан», — не скрыл гримасу неудовольствия Хасро, «в присутствии царя придворные, даже приближенные ждут, когда пожелает заговорить о важных делах сам царь». Исмаил хан в бешенстве так прикусил губу, что показалась кровь. Симон беспомощно заморгал, бросив умоляющий взор на смелого царевича. Сам он, царь, в течение многих лет так привык к подчинению Исмаил хану, что боялся возле него даже кашлянуть. А Шадиман, покручивая благоухающей амброй усы, с нарастающим удовольствием разглядывал слегка скуластое и слишком упрямое лицо царевича Багратида. Молчание длилось довольно долго. Исмаил хан выражал протест усердной чисткой бирюзы на перстни. Хасро Мирза, полуприкрыв хитрые глаза, подавал хану совет не лишать бирюзу приятного оттенка. Наконец Симон понял, что должен, как царь, начать военный разговор. Исмаил хан — самый замечательный воин, и, заметив ироническую улыбку царевича и Хасро Мирза, самый замечательный воин, надо начать войну с Георгием Саакадзе, сыном собаки. «Война, мой царь, с Георгием Саакадзе давно началась». Голос Хасро зазвенел, как плитки серебра, упавшие на мрамор. «Горжусь, что Аллах в своих милостях не обошел меня счастьем сражаться с непобедимым. Такой противник возвеличивает Пехлевана и веселит его руку, а с сыном собаки пусть сражается Исмаил хан. Для этого не нужна особенно острая шашка». «Шах-ин-шах послал меня не для войны», — вскипел Исмаил хан, — «а для беседы». «Не скрывая, отвечу, для разговора о делах царства необходим особо отточенный язык. Одним свирепым взглядом не сразишь даже муху. Шах-ин-Шах повелел мне освободить тебя от обязанностей советника царя Симона и направить с крепостными сарбазами на поле боя, дабы ты мог расправить залежавшиеся плечи, а твои сарбазы — застоявшиеся ноги. Главным визиром при царе Симоне II грозный лев Ирана повелел быть князю Шадиману Бараташвили. Ему же поручается подобрать свиту царя из верных солнцу и Ирана князей. Велик Шах Аббас. «Клянусь не Джефом», — прохрипел оскорбленный Исмаил хан, мечтавший стать визиром в Митехе, «и я немало услуг оказал царю Симону». «Дорогой хан, что стоит услуга, которая уже оказана?» Князь Шадиман прав, — засмеялся Хасро. «Сейчас тебе предстоит, хан, оказать услугу Ирану. Ты отправишься с сарбазами в Насте. Бисмиллах, не попал ли в мои уши кусок пустыни, почему меня на самый опасный край? Ты считаешь, хан, конуру сына собаки опасной? Дозволь мне, светлый царь, выразить свои скудные мысли. Говори. Князь Шадиман всегда полезные советовал. Симон как-то преобразился, ведь избавление от Исмаила равно счастью вырваться из объятий назойливой старухи. Из ничего вырастает волшебный цветок надежды. Опять с веселым, изысканным Шадиманом. Говори, говори, князь, и знай, я слушаю тебя как отца. Мой Симон, не вспоминай царя Баграта, просительно проговорил Хасро Мирза. Он хоть не в Митехе почувствовал вкус ножа или яда, но тоже случайно в лесу споткнулся об услужливый пень, названный застенчивым летописцем камнем. Нам же сейчас нужна живая память о прекрасной Гульшари. Твоя сестра, моя родственница, слава Аллаху, еще жива. Необходимо направить мысли царевича на путь войны, иначе он весь Митехский замок вывернет наизнанку, — подумал Шадиман. Багратиды все из одного бархата выкроены, но сшиты разными нитками. Этот бесспорно шит змеиными жилами. Так вот, мой светлый царь, мой царевич, не советую я идти в Насте. Однажды я допустил такую ошибку, и Иран получил злейшего врага, а князь Картли — достойное наказание. Должен с болью в сердце признаться, Насте ничем не напоминает конуру. Это мощное логово железно-когтистого барса. Дразнить его сейчас не время, и так предстоит кровавая борьба. И еще, такой дальновидный полководец, наверное, ждет нас и уже приготовил угощение. И еще, в Насте тайные ходы в четыре стороны Картли, и даже если удастся взять замок, кроме каменных плит ничего не обнаружим. Для этого не стоит жертвовать 2-3 тысячами. Не лучше ли направиться Исмаил хану в помощь Иса хану? В Кахете? Нет, там опытный Исахан может остаться недовольным. Лишняя сила не помешает, мой царевич. Раньше остального необходимо покончить с Таймуразом. Надоел. Я также подумал, Исмаил хан, повелеваю, сегодня же в Кахете, полной радости от возможности избавиться от хана и, гордясь властью, повысил голос Симон. Немедля в Кахете. «Слава Аллаху, я еще не ящерица, чтобы карабкаться на стену. 7 ворот закрыты. Сколько ни искали начальников ворот, все до одного сгинули. Не иначе, как шайтан их на ужин утащил». «Шайтан, сомневаюсь, но Саакадзе, возможно. Наглецы бежали, кто позволил». «Заверяю, не я, мой царь. В таких случаях верные люди открывают ворота, бесшумно выскальзывают и, закрыв их с наружной стороны, исчезают с ключами. Я Амкаров по железному делу искал, тоже исчезли. Выходит, мы заперты? Раньше в малой крепости, теперь в большой? Опять в плену у Саакадзе? Тоже надоело? Не беспокойся, мой царь, я нашел среди... сарбазов мастера велел переделать все замки. И потом ты забыл про мою подземную дорогу, но сейчас не мы, а Саакадзе у нас в плену. Дегомские ворота приказал не трогать, оттуда пожалует наш барс. Нет, князь, Саакадзе на твой крючок не клюнет. Необходимо мне без промедления выступить. Раз ворота открываются, сегодня пошлю гонца в Ананури. Или Зураб согласен, или с ним сражусь. Велик Шах-Аббас. Войско твое, царевич, как пожелал, из Марабды вышло, завтра подойдет к стенам Тбилиси. Жду твоего повеления впустить сарбазов тоже. Или одних минбаши? Еды здесь на 20 000 вряд ли найдется. Одних минбаши. Это тем правильнее, что я после ответа Зураба, иншаллах, выступлю. Еду по дороге достанем. Бережет Тбилиси, с удовольствием подумал Шадиман. Надо выпроводить Исмаил хана, постарается доносами вернуть себе расположение шаха. Подробно обсудили план обороны Тбилиси и наметили цепь заслонов за стеной города. Здесь Хасро показал свое искусство стратега и заметное лишь для Шадимана желание уберечь Картли от разгрома. Особенное восхищение вызвал его совет – не выпускать из Тбилиси никого из церковников, пока католикос всенародно в Мсхетском соборе не благословит царя Симона на царство. За полуденной едой, сдобренной тончайшими винами, Хасро состязался с Шадиманом в остроумии и умении пить не пьянее. Буйная радость охватила Симона в Митехе. Только в Митехе жизнь. Но Исмаил хан мрачнел, ему совсем не улыбался поход в Кахете, где нельзя дать волю своим вожделениям, ибо там Шах-Аббас намерен посадить на трон этого ужасного скорпиона Хасро Мирзу. Глава 27. Тбилиси занят врагом. Кизилбаши топчут плиты Сиона. На дедубийском ристалище, где Миджнур Шатар-Уставели положил у ног царя царей Тамар, божественный свиток, витязь в тигровой шкуре, ревут персидские верблюды. Ни в бою, ни в отважном поединке пал стольный город. Измена князя Шадимана Бараташвили повергла картлийское знамя к стопам льва Ирана. Кто из грузин забудет день, когда в ножнах плакали шашки? «Измена!» — кричат ослепшие сторожевые башни, — нарекала. «Измена!» — с отчаянием подхватывают махатские холмы. «Измена!» — стонут скалистые салалакские отроги. «Измена!» — с болью отдается в Дедгорских горах. «Измена!» Но разве впервые изменяют князья? Что же поражает так Георгия Саакадзе? Что? Судьба. Не он ли в Исфагане прибегал к изворотливости, подготовляя торжественный въезд в Тбилиси царевича Хасро? Но разве Хасро въехал? Он выполз вслед за змеей из-под земли, непрошенный, нежеланный. А если так, то не следует ли помочь Хасро снова очутиться в Исфагане? Но очутиться ли? Кто поможет Георгию Саакадзе, где искать войско? Эмеретинский царь обнадежил, но почему-то медлит. Может, тоже выжидает. Неужели перестал устрашаться Самигралла? В деревнях Картли собирают последние дружины, всех брать неразумно. Война продлится не меньше 2 лет. А поля не засеяны. Нельзя обрекать народ на голод, и воевать без хлеба и вина нельзя. А кони? Где взять корм, если не засеять долины? Выходит, пожилые должны остаться у очагов, и мальчики до 15 лет пусть крепнут для будущих войн. Не успокоятся ни персы, ни турки, пока нас не победят, или пока мы не изгоним их совсем. Войско. Год только бы продержать персов на Чимбуре. Тогда и царь Меретинский Александр объединит три царства, и сколько ни кружись, все к тому же столбу приходишь, где привязал свои мысли войско. Если бы собрать воедино конницу, которой командовал Георгий Саакадзе в течение 20 лет, образовался бы огромный серо-бело-черно-золотой поток. Сейчас Саакадзе нуждался в ограниченном числе клинков и коней. Он задыхался при одной мысли, что уже средние Картли находятся в пределах досягаемости персидского огня. Если бы сердце могло сидеть, то в эти дни оно посидело бы у Георгия Саакадзе. А барсы не переставали возмущаться. По их разумению, надо было схватить Шадимана в Тбилиси и бросить в башню больших преступников. Познавший любую степень измены, он собой заменил ключи 7 ворот. Без змеиного князя персы сами не нашли бы выход из тайного подкопа под ганджинскими воротами и не ворвались бы в сердце Картли. Ворвались бы. Наша сила похожа на короткую бурку, как ни растягивай, коня не закроешь. Благодарите Анчисхатскую Божью Матерь, покровительницу витязей, что не Зураб захватил власть над Тбилиси, а Шадиман. Как только Барата начал усиленно меня уговаривать, я тотчас заподозрил князей и решил спасти Тбилиси. Видите, князь держал слово, Тбилиси цел. И в Настене пойдет страшиться за Марабду. Но главное не в Тбилиси дело, он будет мною закрыт, как сундук с пойманными лисицами. Надо лишь выждать, пока Хасро уберет оттуда 4 тысячи сарбазов. А он уберет, ведь против него Таймураз и Зураб. Давид-строитель много лет без Тбилиси царствовал в Картли и Мирете. И прежде земли Грузии обратно от сельджуков отвоевал, а потом изгнал из стольного Тбилиси прочно засевших эмиров. А какую борьбу выдержал строитель с собственными феодалами? Один липарит Арбелиани стоил Шадимана и в придачу Зураба. Саакадзе вдруг поднялся. Кажется, гости отдохнули и сюда направляются». Как туман с утеса сползла озабоченность с лица Саакадзе. Он радушно встретил вошедших первыми Гуния, Асламаза и Квлевидзе. Утро разгоралось. Клубы облаков напоминали шатры, раскинутые на синей долине. Внезапно один из распавшихся шатров превратился во вздыбленного льва. Так показалось Расти, и он ускорил шаги, направляясь в покое Мирвана Мухран-Батони и Есея Ксанского, просить пожаловать на военный разговор. «Не раньше, как через полчаса, явятся князья», — подумал Саакадзе, — «но как бы ни торопились, вековая спесь верх возьмет», и велел пригласить Вардана Мудрого. По просьбе Саакадзе купец не без удовольствия повторил рассказ сначала. Он с трудом добрался до Маурави. Уже по всем дорогам от дегомских ворот расставлена Хасро-Мирзой скрытая и открытая стража. Даже из Гурии караваны не идут. Убытков много, а прибыли нет. Крепостцы и замки князей, дружественных персам, тоже стражей усилили. Юзбаши и Онбаши по приказанию царевича оказывают любезность и вежливо просят насыщать сарбазов до глаз, значит, и их, и подарки раздать, значит, и им. И вот кизилбашей много, а баранов нет. В Тбилиси на выбор ворота для Маурави откроются, лишь бы пожелал прийти и выгнать персов. Тоже бараны, хоть и кизылбаши. Князь Шадиман Майдан объезжал, морщился, лавок много, а товара нет. Пустота не понравилась, как будто его сердце полно. Приказал открыть лавки, и вот продавцов много, а покупателей нет. Немало ценного узнали Азнауры от смелого старосты Майдана. Вот что, мой Вардан. Ты еще отдохни, потом призову тебя. Есть план. Если не устрашишься, услугу Картли окажешь и сам разбогатеешь. Благодаря тебе, Маурави, всем уже разбогател. А если для царства нужно, страх сумею в Худжине запрятать. Такие слова, Вардан, мне нравятся. Пойдем опорожним чашу атенского вина. И Папуна, избегая приятной беседы, как он называл военный совет, увел Вардана. Князья застали Азнауров раскаленными до бела. Азнаурам не терпелось. Даже кони ржут, застоялись, кричал Квлевидзе. «Что, кони, мне ночью показалось, я ржать начал», — уверял Гиви. Князья подхватили дружный смех. «Когда начальники говорят о войне, тепло сказал Мирван, хорошо, если смех прерывает серьезную беседу». Но Дмитрий не разделял мнение князя. Подвинувшись, он шепнул в самое ухо Гиви. «Еще такое скажешь, полтора часа твоей цаги давить ногой буду». План Саакадзе приняли единодушно, уже не было сомнения. Хасро закроет проход к Нижней Картли, а Исахан расправится с Кахети. «Я такое скажу», — вдруг заявил Мирван. «Моя фамилия решила на помощь Таймуразу не идти». «Ты прав, Мирван», — согласился и Есей. «У него и так с излишком своих и наших князей. Пусть отбивают собственного царя. Для нас он не отец, а отчим». «А вы что скажете, Азнауры?» «Скажу, Георгий, без Анчхабери», — выпрямился Квлевидзе. «Мы ему не бурка. Когда холодно, в нее кутаются, а при жаре, куда попало, сбрасывают. Мне до Кахети дела нет. Столько уговаривал кахетинских Азнауров, что сам цвета пепла стал. Прав, Гуния. И еще прибавлю». Раз такой отважный полководец у них, пусть изволят без нас шашками махать. Мы им не шуты, чтобы перед конем Таймураза на руках танцевать. «Хорошо, Дудбек», — сказал. «На это мы порешим», — строго произнес Квлевидзе. Народ жалко, задумчиво проронил Дато, глаза его затуманило воспоминания о Греме. «Причем народ? Народ тоже должен иметь башку. Посеял шаири, а хочет собрать победу. Вот Дато настаивает, что я в шаири мало понимаю. Все же, думаю, Дмитрий прав. На поле битвы бешеный рев верблюдов больше полезен, чем нежный лепет гурий. Молодец, Гиви, поощрительно опустил руку на плечо барса Георгий. Рад, мои друзья, ваше решение подтверждает мое. Сегодня прискакал гонец от царя Таймураза. Гонец? Кто такой? Как пробрался? Придворный Азнаур Лома. Видно, нарочно Азнаура прислали. Думают смягчить наши сердца. Нелегко было гонцу. Дороги от Марабда до Кахети с арбазами забиты. Надеется Лома, отсюда мы с войском будем его сопровождать. Раньше хочу выслушать вас, потом ответ дать. «А в Кахете что сейчас?» — равнодушно спросил Мирван. «Огонь? Кахете почти не осталось. Уверяет Лама, что царь как лев дерется, но и Сахан как ежа ловит его на крючок неожиданностей. Таймураз пишет мне, будто я один могу противостоять боевым ухищрениям и Сахана. Просит забыть перед лицом опасности распри и победой навек закрепить дружбу». «До Марабдинского поля об этом обязан был думать. Разве первая битва не показала, что лишь тебе, Маурави, по плечу война с шахом Аббасом? Но попробуй разгроми Исахана с большим искусством, и Таймураз тут же вновь надменным царем станет. Мы вас желали. Нельзя и не можем Шаираписсу помочь. Пусть к Зурабу обратиться. Почему подлый сосед заперся в Ананури?» «Почему, князь Есей? Предполагаю, с Шадиманом сговорился. Недаром один княжеский дружинник моему сказал. Теперь мой батоник Вели Церетели влиятельнейшим князем стал. Сиятельный Шадиман без него не дышит». Со Знауром Асламазом я согласен. Пускай Зураб выручает тестя. Разве не из-за глупой гордости кахетинского царя погиб мой славный отец, глава рода Мухран-Батони? Кто смеет рассчитывать на нашу помощь? Вижу, разногласий меж нами нет. Сегодня же отпущу Ламу, устно передам и на бумаге закреплю наш ответ. Лживым посулам царя не верю. Если бы умел ценить слово, давно бы изгнали врага. Об этом все. Дато, начертай мой ответ и вручи Ламе. Я его не удостою второй беседой, ибо в лихолетие он, влиятельный Азнаур, много способствовал расколу между Азнауром и Кахети и Картли. Найдешь Ламу у моего деда. Дато молча вышел. Да, Георгий прав, и другие правы, но народ жалко. За 2 дня вы решили многое. Власть над Картли и знамя полководца доверили Муураве. Знали, трудное дело сейчас воевать, когда враг, как клещами, сжал горло. Знали и надеялись на Георгия Саакадзе. Не дожидаясь утра, освещая себе путь, смолистыми факелами разъехались князья и азнауры. Не время гостить. Выехали на свои стоянки Элисбар, Пануш, Матарса, выехал и Дмитрий. Только Дато, до Удбека и Ростома задержался Акадзе. С ними он долго обсуждал способ поднять хивсуров, пшавов и других горцев на войну Хасро без согласия Зураба Аристави, по чьей властью они очутились благодаря Таймуразу. Для этого раньше всего предстояло лишить персов подземной дороги к Тбилиси. Это вынудит Хасро или выйти за пределы городских укреплений и открыто сражаться с Муурави, или последовать примеру Исмаил-хана и засесть в Тбилиси надолго. Нельзя сказать, что Вардану надоело гостить в Насте, но он несколько беспокоился. Конечно, Нуца под защитой пасечника, которого Шадиман наградил кисетом с Марчили, а Исмаил хан почти новым шелковым халатом и ферманом на неприкосновенность дома Нуцы, но все же в персидском стане и муравью небезопасно. Гурген тоже ждет, когда отпустит его Муурави и уедет к семье в Гурию. Богат Гурген и может хоть год для вида торговать, а на самом деле беречь товары, монеты для оживления Тбилиси. Приятно щекотало Вардана милостивое внимание к нему Муурави. Гурген жил в доме Ростома, а его Вардана Муурави пригласил в замок на Сте. С Папуна можно хоть месяц говорить, скуки не будет места на такте, а еда, а вино, а покровительство благородный Русудан. Но надо торопиться, Нуца одна среди врагов. Тут Вардан так и застыл, словно пораженный стрелой. Как же он вернется? В Тбилиси его схватят или совсем не впустят, ведь ворота закрыты. В сильном волнении застал Расти купца. 2 раза пришлось повторить телохранителю, что Муурави и Азнауры, Дато, Даудбек и Ростом ждут его на беседу. «Ну как, мой Вардан, отдохнул немного?» — приветствовал Саакадзе купца. «Спасибо, Муурави, отдохнул, но не успокоился. Нуца одна». «Напрасно тревожишься. Госпожа Нуца храбрая, и Шадиман ее в обиду не даст». «Шадиман?» — вытаращил глаза купец. Ему польстило, что Муурави госпожой назвал Нуцу, но имя страшного князя бросало его в жар. «Может, Муурави, думаешь, к Шадиману пойду?» «Зачем тебе кланяться? Ты ему нужен, и он сам уже о тебе вспомнил». «На что я ему, Муурави?» — таращил от изумления глаза Вардан. «Торговлю поднять, сам рассказывал». «Шадиман пустым майданом недоволен. И прав, нельзя весы благополучия бросать. Потом трудно будет тебе собрать гири царства. Опасно, Муурави. Если товар свой привезу, персы, как крысы, халву растащат». «Не посмеют. Шадиман воспретит. Знает, без торговли город мертв. Потом свой товар пока не вези. Я из запаса Настевского базара дам». Заработок пополам. Мне монеты для войны нужны. Не торопись, раньше все доскажу. Прибыль неспроста получишь. 5 верблюдов нагрузишь. 3 бархатом, парчой, шелком. 1 башлыками, шалями и цаги. А 5-й верблюд пусть тащит дешевый товар. Миткали, кисеты для сарбазов. Когда за тобою пришлет Шадиман, скажи, как узнал светлый князь, что ты визир, сейчас же караван нагрузил. Если пожелаешь, князь, прикажи, пусть ханы персидских купцов за товаром в Иран отправят. Майдан подымем, Тбилиси возвеселим. Маурави, кто меня в Тбилиси впустит? Кругом стража. Увидят караван, как одержимые бросятся открывать ворота. Впрочем, раньше спросят Шадимана. Маурави, только прибыль тебе нужна. Ты угадал, мне нужно, чтобы с тобой и Гургеном проникли в Тбилиси и погонщики верблюдов. Ростом арчил верный глаз и один разведчик. В первый вечер пошлешь к дому Азнаура Дато, начальника ганжинских ворот. После этого забудь о погонщиках и вспомни о бархате. Как забудь? Может, я помочь смогу? Нет, Вардан, не хочу навлекать на тебя даже тень подозрения. Ты мне понадобишься позже. Смотри, не проговорись. У меня ты не был, и со дня отъезда моего из Тбилиси меня не видел. Даже под пыткой смолчу. Я сам будто из Гурии прибуду. Не сомневайся, встретят радостно. Шадиман утвердит за тобой почетное звание Мелика и старосты Майдана. Постарайся оживить торговлю. От Тбилиси, а не о персах, твоя забота. На рассвете из Насте выехали гонцы Вахалубани, Дзегви, Ниаби, Гракали и Цители Сагдари. Саакадзе просил прибыть ополченцев к Цицамурским полям. В тот же день конюхи Настевца оседлали горячих коней — молодого Джамбаза, Шевардини и Раши. Малиновые чепраки Арасти приказал заменить темное синими. Георгий, Даутбек и Дато вышли в кольчугах, поверх которых накинули башлыки. За плечами барсов виднелись дальнобойные луки, а колчаны до отказа были набиты стрелами. Закрепляя налокотник, Дато наблюдал за садящимися на коней друзьями и вновь подумал, как будто совсем не похожи, но чем-то совсем одинаковы. 3 барса двинули свои дружины к Цицамурским полям. Там Саакадзе ожидал появления Хасро Мирзы. Разбредшиеся по окрестным поселениям отряды сарбазов, устрашая крестьян насилием и разрушением хозяйства, добывали продовольствие. Пригибая к земле вековые деревья, наполняя свистом долины, проносился с востока на запад ужасающий ветер. Облака, сталкиваясь, превращали в дождевую пыль воздушные замки. Кура ревела, разъяренно несла коричневые воды, огибала скалы, выплескивала пену на потемневшую гальку. Но речной рогатке ничто не угрожало, она была сделана из крепкого дуба. Крестьяне лихи зорко стерегли куру. Ни один смельчак не смеет миновать лихи, не заплатив пошлину. 4 самострела на сошках, установленные на берегу, нацелены на реку. И нарушителя подстерегает дальнобойная стрела. Но в такую погоду кто отважится рыскать по куре? Потому так спокойно, под прикрытием шалаша, в котелке, прикрепленном к треножнику, варился сом. Придвинув красноватым углем промокшие ноги, лиховцы лениво следили за булькающей водой. Внезапно за шатром послышался надрывный крик. Лиховцы прислушались и, на ходу хватая шашки, выскочили из шатра. На неоседланном коне, с боков которого струилась вода, а с удил падала хлопьями пена, вопил Арсен, размахивая руками, словно изображал петуха на плетне. Зубы Арсена лихорадочно выбивали дробь. Лиховцы вмиг втиснули Арсену в рот мотору и заставили выпить вино. Придя в себя, он принялся с такой торопливостью сыпать слова, словно боялся, что рот его снова иссушит засуха, и он лишится дара речи. О, персы идут, персы! Все жгут, может, красные шапки валами с гор скатываются, может, кровь. Деревню ашуриане с трех сторон подожгли. Говорят, сам князь спросил, за то, что к Мураве тянулось. Деревню Сакире по ту сторону Арагви в кладбище камней превратили. Девушек обнажили, их же косами секли. Из деревни Поси хлеб до последнего зерна вывезли, а старейшего ослепили, а рота сожгли. Подожди, Арсен, откуда персы? А рота сожгли, значит, там тоже не голуби, а мы при чем? Из Поси хлеб вывезли, но мы всегда в стороне, мы лихи, еще пятый баграт. Нас Бог хранит, зато мы его реку храним. Видишь на куре, как у барана в башке пусто? О, джачви сожгли, овчала сожгли. Молчи, Арсен, у нас кисеты с серебром. Персом пилав с бараниной сварим. Крестьяне в джачви сами виноваты. Ерма не любят. Господина с навозом равняют. А если князь не в парче, крестьяне стыдиться должны, их князь. И ханы тоже не очень страшны, если им покорность показать, золото тоже. Почему не показывают? А если непокорные, пусть на чужой бич не сердятся. Кутало сожгли. Арсен вдруг удивленно уставился на односельчан, точно видел их впервые. Кутало, плутало. Ты что, у своей птицы молоть языком научился? Арсен не отвечал, глаза его еще больше расширились и словно потемнели. Лиховцы невольно повернулись в сторону, и сразу удивление и ужас обожгли их, словно из речного водоворота вынырнул лев, и, разинув пасть, неумолимо приближался к ним. Они не ошиблись. Из дымчатой полоски тумана надвигался вытканный на полотнище широхаршит лев с зажатым в лапе мечом, зловеще освещенный смертоносными лучами чужого солнца, персидское знамя угрожающе колыхалось посредине плота. «Скорей в лихи, пусть на цвале встретят друзей шайтана с подносом щедрости!» Самый младший, вскочив на скакуна, умчался. В лихи переполох. Забрав подносы, лиховцы поспешили в дома соседей, и вскоре старейшие направились к берегу, держа на вытянутых руках подносы с монетами новой чеканки, женскими украшениями, ценностями. Желтолицый юзбаши угрожающе вскинул саблю и грянул залп. Залегшие на плоту сарбазы в шлемах перезаряжали мушкеты. Двое лиховцев плашмя упали, обливаясь кровью, остальные бросились в рассыпную. Плот причалил к мосткам. «Алла-алла!» взметнулась над курой. Из-за речного поворота показались новые плоты. Сарбазы проворно высаживались на притихший берег. Желтолицый юзбаши отпихнул убитого и резко обернулся. Перед ним стоял нацвали и старейшие. Заискивающе улыбаясь, они протягивали подносы щедрости. «Помилуй, спаси, синий копьеносец!» — прошептал нацвали, силясь превозмочь страх. Юзбаши оттопырил нижнюю губу, надменно откинул голову. Так под Джульфой однажды сделал Рипхан и ловко смахнул все с подносов, подставленный сарбазами кожаный мешок. «Хейли Хуп!» — как бы равнодушно произнес юзбаши, ревниво следя за руками других юзбашей, расхватывающих женские украшения, чаши, чеканные пояса и монеты. «Был удобный берег», — сокрушался на цвале, — «а стал...» Как тесный чувяк, еще не надел, уже жмет. Изгородь сарбасских копий, угрожающе повернута к лихи. Настал час благодарности Паша-хын-шахски за дары и встречу. «Хак боссерет!» — накинулся старший юзбаши на Нацвали. «Ты, верблюжий хвост, думал обмануть правоверных? Почему так мало принесли? Почему нет золота? Почему?» — хотел он крикнуть, «нет красивых девушек», но сдержался. Хасро Мирза повелел не оскорблять женщин, не грабить, а лишь просить еду для сарбазов. Колючим взглядом юзбаши оценивал Нацвали и старейших, грузных и богато одетых, без смола, где только не были, везде облезлые ишаки. А разве не святой Хусейн поучал: «Не отворачивайся от богатства, ниспосланного тебе небом»? И нигде не сказано, что я должен слушать Хасро Мирзу больше, чем святого Хусейна. Можно Мирзу успокоить, если узнает: с оружием встретили, даже пол лаваша дать отказались. И еще можно напугать: дружинников непобедимого видели. Младшие юзбаши, опираясь на сабли, с тревогой ожидали решения желтолицого. Чувствуя нестерпимый зуд в руках, они готовы были расклевать богатый рабат, представший пред ними по милости Аллаха. Но старший юзбаши не спешил, намереваясь выпотрошить Джейрана. Он не хотел убить куропатку. Для Близиру он стал торговаться с лиховцами. В этот миг раздался протяжный крик, и обезумевший Арсен проскакал на пронзительно ржущем коне. Ворвавшись в лихи, он отчаянными воплями: «Персы убили Миха и Резо!» «О!» — всполошил односельчан, загудел колокол. Дед Беридзи, тряся побелевшей головой, взобрался на верхние плиты, окаймлявшие родник, и, подняв кинжал, призывал лиховцев взяться за оружие. Видно, вспомнил он слова Маурави, но поздно они достигли слуха безмятежных владетелей реки. Кто-то схватился за лук, кто-то силился вытащить из ножен клинок. Толпой напоминая стадо буйволов, выгнанных из тины, в которой они испытывали блаженство, лиховцы подались было навстречу линиям сарбазов, окружающих деревню. Но сборщик свирепо замахал папахой: «Назад! Стой! Подарки! Еще подарки собирайте!»